два, три. Выстрелы трещали негромко и как-то даже несерьезно. Четыре. Успевший уже распахнуть тяжелую дверь жандарм завалился лицом вперед. Последняя, седьмая пуля Сабинина прошла мимо цели, пробив толстое зеркальное стекло в окне на первом этаже. Но это уже не имело значения. Ноги лежащего, торчавшие из узкой щели между косяком и дверью, захлопнувшейся под действием сильной пружины, были абсолютно неподвижны. Оглянувшись, Сабинин констатировал, что студент форменным образом выпал из ума, ошеломленный то ли разыгравшейся на его глазах сценой, то ли ее молниеносностью, в два прыжка оказался на крыльце, заглянул в парадное. Извозчик уже мчал к ним, кнут звонко полосовал лошадиную спину, последний раз, махнув кулаком под носом студента, Прокопий рявкнул и ничего не видел. Иначе под землей сыщу, кишки выну. Заехав бедолаге левой под душу, отчего студиузус вмиг согнулся пополам, задохнулся, одним прыжком оказался рядом с Сабининым, подтолкнул его к пролетке. «Живо! Прыгай!» Изловчившись, Сабинин ухватился за опущенный верх, рывком бросил тело на сиденье, рядом плюхнулся Прокопий, ткнул кучера кулаком в шею. «Гони, Вася! Гони, милый!» Где-то позади, в безопасном отдалении, ага, раздалась первая трель полицейского свистка, неуверенная, прерывистая. Вася хлестал кнутом, как ошалелый, гладкая лошадка неслась во весь опор. Мелькнула парочка удивленных лиц, кто-то громко выругался, махая тростью, завизжала женщина, шарахнулась на тротуар собака, гремели колеса. После третьего лихого поворота за угол Вася натянул вожжи, и лошадь пошла нормальной рысцой, не привлекая ненужного внимания господ городовых и просто публики. Прокопий давно уже поднял вверх, погоней и не пахло, так что все было в порядке. «Пистолет спрячь», — распорядился Прокопий, тихо, пожалуй, даже ласково. «Пистолет спрячь, Коленька, все». Сабинин обнаружил, что сжимает в руке разряженный браунинг, и торопливо сунул его в широкий внутренний карман, криво усмехнулся, помотал головой. — Ну, ничего-ничего, — Прокопий с неожиданной для него душевностью потрепал по плечу. — Наповал, а? — Да уж, изволите видеть, — звенящим голосом сказал Сабинин. И не шелохнулся, четыре пульки в спину, в затылок, в лучшем виде. Он все еще задыхался, мертвее дохлого. Последнюю только промазал. Стекло жалко. Нашел о чем жалеть. Так же ласково, ободряюще, держа за плечо, сказал Прокопий. Вставят стекло, куда денутся. И кудрявого ты ловко положил. Мне с того места плохо было видно. Пришлось студентика держать и осаживать. Он что, с пистолетом на тебя кинулся? Дворник ряженый. С наганом, — кивнул Сабинин. Достал наган и ко мне. А ничего, я успел. А ведь это была не засада. Один он. А-а-а, раздумнул Прокопий. Я так понимаю, ложного дворника они поставили для охраны. Ничего толком не знали, но что-то, должно быть, пронюхали. Слышали звон, да не знали, где он. А может, новые порядки? Может, сейчас господам охранным начальникам такая вот охрана по должности полагается? Ну, не надо над этим голову ломать. Молодец, Коленька, душевно справился. Доведись я тебе слово сказать, ничего плохого не изреку, кроме хорошего. Молодец он у нас, Вася! Орел, — подтвердил Вася, не оборачиваясь. Отзвенел шпорами наш господин подполковник, голубое благородие. На вокзал едем, товарищ Прокопий. На вокзал, как договаривались, — кивнул Прокопий. Билеты готовы, паспорта надежные, выскользнем.